Глава 13. Братья-табунщики. Назар Керезек торопился увидеть сыновей, чтобы обрадовать их вестью о милости хана, уступающего им 5 коней. Он подгонял как мог тощую кобылу. Она то плелась шагом, то бежала рысцой и притащилась, наконец, к долине, где паслись табуны хана Баендера. Вслед за Назаром прибежал, прыгая как заяц, маленький Турган. Он вскарабкался на холм и закричал отцу: «Скорей, тату, скорей сюда! Здесь ловят волков!» Назар щелкнул плетью и взобрался на холм. В лощине между холмами во всех направлениях скакали, крича и свища, джигиты хана Баендера. Заливаясь тонким лаем, поджарые борзые собаки гонялись за несколькими волками. Спасаясь, волки бросались под ноги коней. Особенно горячая свалка происходила вокруг большого старого волка. Он огрызался, лязгал оскаленными зубами, отшвырнул отчаянно завизжавшую собаку и вертелся, отбиваясь от наседавших врагов. К волку подскочил джигит, свалился с седла прямо на него и старался ухватить его за уши, но волк вырвался, перекатился кубарем через собак и большими скачками понесся на утек. Джигиты помчались за волком. «Держи его, Нури! Не упусти! Лови его за уши, Нури!» В туче пыли с шумом и воплями скрылись за бугром охотники, волки и собаки. Тогда Назар Керезек увидел на месте свалки лежащего человека, связанного веревками. На нем был синий монгольский чапан. Отлетевший в сторону колпак дервиша показался знакомым. Назар подъехал и сошел на землю. «Да это наш сосед, ученый Факих Хаджи Рахим. Не задушил ли его старый волк? Ты жив ли, Хаджи Рахим? Великий Аллах, приди на помощь!» Глаза лежавшего открылись и уставились удивленно на склонившегося старика. Хаджи Рахим медленно приходил в себя. «Я не знаю, жив ли я, или безжалостный Азраил тащит меня в царство ночи. Через меня пронеслись охотники и джигиты. На моей спине собаки дрались с волком. Ты много раз спасал меня от голода, Назар Керезек. Спаси еще раз, не покидай меня здесь». Назар распутал веревки и свернул их. «На этих петлях мои сыновья повесят разбойников, которые обидели моего почтенного соседа». Старик помог израненному дервишу взобраться на кобылу и медленно повел ее под узцы. Хаджи Рахим охал и жаловался. И волга гонится за осой и не замечает, что охотник уже натянул лук и готов догнать ее острой стрелой. В это же время тигр готовится к прыжку, чтобы растерзать охотника. Кто знает наше будущее? Кто раньше погибнет, тигр или охотник? Иволга или оса? Я уже совсем погибал от рук страшных монголов, и кто же меня выручил? Старый злобный волк и разъяренные собаки. У подножия холма, около прозрачного ключа, стояли 2 камышовых шалаша. В них жили пастухи, сыновья старого Назара Керезека. Старик подошел к шалашам. Хаджи Рахим, охая, слез с кобылы и остановился пораженный. Перед ним стоял его ночной гость. «Кто смел тебя обидеть?» — спросил молодой монгол, нахмурив брови. «Синий чапан в грязи и разорван. Что произошло с тобой?» Хаджи Рахим рассказал, как на него напали монгольские воины. Юноша на мгновение закрыл рукой глаза. Вцепившись в рукав Хаджи Рахима, он прошептал: «Это они. Неведомые злодеи неотступно преследуют меня. Хаджи Рахим, ночью ты помог мне бежать. Теперь ты сам чуть не погиб из-за меня. Они узнали на тебе мой синий чапан». К Хаджи Рахиму подбежал Рапша. «Прости, мой почтенный учитель, я виноват. Зачем я, твой мюрит, оставил тебя одного?» «Ты знаешь его?» — указал на Рапшу монгол. «Скажи, Хаджи Рахим, могу ли я довериться этому джигиту?» «Рапша храбр, как горный барс, и непреклонен и тверд, как алмаз. Его язык не знает лжи, рука не изменяет другу. Я рад тому, что ты сказал. Я возвеличу его». С почтением согнувшись, приблизился старший из табунщиков. «Послушай, хан, хотя ты без юрты и без коня, но если в твоем кошельке звенит золото, мы поймаем тебе сейчас отличного коня. «Арабша», — сказал монгол, — «выбери себе лучшего». Арабша кинул взглядом табун и указал на молодого гнедого коня. Он был несколько выше других и гораздо беспокойней. В то время как остальные кони мирно пощипывали траву, гнедой жеребец, подняв голову, озирался и отбегал в сторону для драки к другим жеребцам. «Ой-е, нелегко будет поймать его», — сказали табунщики. «Это огонь, а не жеребец. Это зверь, зоркий и пугливый. Его плечи не ударишь, он сам бросится на человека». Вмешался старый Назар Керезек. «Мусук поймает коня, а мой младший сын Турган усмирит его. Это ему не впервые». Турган, взобравшись на рыжую кобылу, жадно слушал. Он ликовал. Глаза его сверкали от гордости. Ему доверяют такое опасное и лихое дело — усмирить дикого коня.